Глава 20. Я стоял в окружении милитариев, и мои пальцы подрагивали от нервного нетерпения. Врагов у меня будет много. Ведь перстни решились поднять все преступники, кроме одного. А с таким количеством озаренных я никогда еще не бился. Но страха не было совсем. Я устрою здесь кровавую баню, и это станет очередным громким свидетельством превосходства моего учения над иными. И чем ярче получится представление, тем больше неофитов хлынет в ряды безликого братства. Зрители, очень эмоционально воспринявшие мой эпатажный поступок, теперь уже безмолвствовали. Они глядели на меня сквозь пленку магического щита с тревогой и беспокойством. Но это даже хорошо. Тем красочнее и острее для них выйдет шоу. Неспешно поправляю маску на лице и прикрываю веки. «Вы готовы, отребье? Тогда начали!» Раньше, чем я успел договорить, в меня полетело боевое плетение. Однако я, обладая способностями ингениума, прекрасно видел, что проекция заклинания крутится на гранях перстня одного из северян. Для меня эта атака не стала сюрпризом, поэтому я даже не попытался блокировать ее, а просто резко отклонил корпус в сторону. Миг и чары разлетелись фонтаном серебристых искр за моей спиной, столкнувшись со стенкой барьера, который держали безликие. Остальные противники, видимо, были не такими сообразительными. Они лихорадочно кинулись творить лжбу только сейчас, но я решил не давать им форы, а сразу начать работать жестко. Два зонтика нашли свои цели практически одновременно. Они вырвали внутренности из милитариев и расплескали буро-красное месиво по деревянному полу. Следом молот превратил зазевавшегося мага в размазанный толстым слоем паштет. Пришлось направить заклинание не перпендикулярно вниз, а под углом, иначе существовал риск проломить доски помоста. В меня летят две молнии и неопределенного вида дымчатый шлейф. Закрываюсь чешуей. Как только вокруг возникают сегментарные стенки, в них ударяется череда плетений. Я думал, что смогу просидеть в укрытии столько, сколько захочу, но нет. Противники сбросили с себя последнее оцепенение и теперь соображали быстро. И вот уже мой купол начинают лизать огненные сполохи, сплетаясь в подобие смерча. Сразу вспомнилось, как я застрял в такой же ловушке во время осады Арнфальда. Подгадав момент, когда для сторонних наблюдателей мой барьер скроется в языках пламени, я сформировал катапульту. Плетение развернулось под ногами и выбросило меня метров на 5 вверх и в сторону. Публика сдавленно ахнула, когда я вылетел прямо из эпицентра огненного торнадо и атаковал, еще даже не приземлившись. Ворох матрешек отделился от моих пальцев и россыпью крупных искр заскользил по воздуху. Северяне успели сориентироваться, но отнюдь не все. Плетения раскрылись и словно фугасы разметали поражающие конструкты во все стороны. По магическим щитам, вовремя взведенным милитариями, пошли заметные волны, как от горстки мелких камушков, брошенных в озеро. Но кое-кому все же досталось. Как минимум трое резко дернулись, напряглись, а затем медленно осели. Под ними стремительно натекали лужицы крови. И еще двоих зацепило, но не смертельно. «Вон! Он здесь!» — прокричал ближайший ко мне магистр и забросил в мою сторону ослепительно сияющий шар. Это плетение я развалил паутинкой, а параллельно с этим швырнул прямо в лицо северянина стрелу. Она пробила его череп с таким сочным хрустом, будто спелое яблоко пришпилили к столешнице. Тело убитого еще не успело рухнуть, а я поймал взгляд следующего противника. Время тянется, как густой мед. Каждый миг подобен целой жизни. Я вижу, как в глазах милитария загорается огонек суеверного страха, но уже поздно что-либо менять. Для него исход предрешен. Три серпа с гудением рассекли его туловище. Только ткань не успела дернуться. А на то, как разваливается истекающий кровью труп, я уже не смотрел. Катапульта отбросила меня далеко в сторону. Пока я проносился над головами северян, меня трижды попытались поразить плетениями, но все мимо. А вот мои заклинания цели нашли. Я смог создавать стрелы по дюжине штук каждые полторы секунды, и моя скорострельность сильно удивила врагов. Они не успевали обновлять колдовские барьеры, оттого мои конструкты вонзились кому в ноги, кому в плечи. Одному неудачнику, который собирался атаковать и не вовремя убрал линзу магического щита, вообще пронзило шею на вылет. Он упал на колени, держась за горло, и круглыми от шока глазами смотрел, как доски под ним стремительно окрашиваются в ярко-алый цвет. Жить этому недотепе осталось не больше минуты. Я приземляюсь и сразу же ухожу в перекат. Позади меня вспыхивает столб огня, но жаркие языки кусают только полы моего длинного плаща. Я швыряю пелену, и пространство заволакивает густой белый туман. Все, пламя гаснет. Противники пытаются плетениями воздушной направленности разогнать дымку, но та лишь клубится под колпаком огромного защитного купола, не находя пути наружу. Бью россыпью ледяной шрапнели по ближайшему смутному силуэту, попадаю куда-то в область головы, слышу треск, а затем дробный стук разлетевшегося черепа по доскам. Укрываюсь корой ровно в тот момент, когда замороженные осколки взрываются паровыми бомбами. Обжигающее облако бьет во все стороны. Ошпаренные люди кричат и закрывают лица. Вот двое бестолково мечутся в тумане, сверкая обожженными физиономиями и слезящимися глазами. Идеальные мишени. Серпы с характерным свистом рассекают пелену. Пускаю их на уровне колен, живота и горла. Кровь бьет фонтанами, а остаточный воздушный след подхватывает ее и разбивает на множество мельчайших капель. Белесая дымка окрашивается в розовые тона. Со стороны, наверное, это смотрится безумно красиво, как капли крови, упавшие в молоко. Над моей головой, словно напоминание о необходимости быть внимательным, проносится трещащий энергетический разряд. Ставлю чешую и весьма вовремя, потому что в нее с громкими хлопками угождает сразу полдюжины заклинаний. По направлению, откуда они прилетели, выбираю новые цели. Вот та троица северян, опрометчиво сбившаяся в кучку, выглядит отличным вариантом. Брызги устремляются к ним единым комком, постепенно распадающимся на сотни более мелких. Мгновение, и магическое воплощение окатывает всех трех милитариев с ног до макушек. Раздается шипение, будто в холодную воду слили раскаленное масло, а секунды позднее его заглушает истошный многоголосый вопль. Магистры верещат, словно их заживо варят, а кожа слезает с них пластами, пузырясь и отслаиваясь. Еще одна катапульта проносит меня сквозь редеющий и истаивающий туман. Окидываю поле боя взглядом и с удивлением отмечаю, что противников осталось всего шестеро. Стоп, даже меньше. Пятеро. Северянин, не взявший кольцо, так и продолжал сжаться в сторонке, вздрагивая от каждого громкого разрыва. Слегка оглушенные и дезориентированные, милитари атакуют меня, но сильно мажут. Больше половины заклинаний мне даже не нужно блокировать или перехватывать. Бью в ответ, и магистры сбиваются в кучу, возводя вокруг себя почти такой же купол, как над помостом, только в миниатюре. Он выглядит как сильно упрощенная и ослабленная версия алавийской прародительницы чешуи, но все равно весьма достойна для людских озаренных. Признаю, уровень слаженности у северян отменный. Я бы хотел заполучить таких бойцов в свое братство, но этому не бывать. Поцелуй Абиссалии срывается с кончиков моих пальцев, подобно финальному аккорду пьесы. Заклинание соприкасается со стенкой магического щита, и ослепительная вспышка застилает взор. Пленка барьера словно бы разделяет мой конструкт на две части. Одна остается снаружи, а другая превращается в огненный фонтан, который за ничтожное мгновение заполняет собой пространство под куполом. Ударная волна приобретает вид двух пронзительно белых завихрений. Они совершают резкий оборот в противоположные стороны, а потом сталкиваются. Оглушительный взрыв разметал колдовской щит противника. От этого грохота зрение поплыло, будто от удара дубиной по затылку. Сами милитарии, в отчаянии прятавшиеся под ним, превратились в кровавую взвесь, которая взмыла вверх. Секунда тишины, другая, а потом первая крупная капля ударила в дощатый настил с четким, почти музыкальным звуком. За ней вторая, а сразу за ней третья. И вот уже целый багровый дождь тарабанит по дереву, покрывая красной влагой и мелкими кусочками плоти все вокруг. В воздухе висит густой металлический запах крови, гари, паленых волос и вязкий смрад развороченных животов. Публика замерла в изумлении. Зрители глядят на меня с ужасом, но одновременно и с восторгом. Да, они боятся той силы, которую мне удалось укротить, но прямо сейчас, в данный момент, каждый из них мечтал быть мной. У меня не хватает слов, чтобы описать то безумие, которое началось, когда безликие сняли с помоста защитный барьер. Это было очень громко, и, боюсь, десяток человек точно затоптали насмерть в образовавшейся давке. Что говорить о простолюдинах, если даже знать на своей трибуне неудержимо бесновалось? Игнорируя шум и гам, от которого дрожал сам воздух, я направился к единственному выжившему северянину. Чем ближе я подходил, тем сильнее втягивалась его голова, тем более округлялась спина и сутулились плечи. «Как твое имя?» — спросил я, не особо заботясь о том, чтобы перекричать толпу. «Зертан!» — каким-то чудом услышал меня незнакомец, облизав пересохшие губы. «Почему ты не сражался?» Мужчина не ответил, а только горестно прикрыл веки. Зрачки под ними бешено вращались, выдавая царящую в душе милитарии бурю. Он не скажет этого вслух, но мы оба прекрасно знаем, какова была причина. Он струсил. Испугался меня так, что даже предательство собственных товарищей виделось ему более предпочтительным, нежели встреча со страхом. Внезапно отвлекая меня, все безликие на помосте единодушным жестом исполнили боевой салют, принятый в нашем братстве. Зрители хаотично поддержали его, не утихая ни на миг. Но самым необычным стало то, что аристократы на своей трибуне тоже вдруг поддались этому позыву. Экселленсы и даже некоторые миларии, позабыв о рангах и гордости, в зеркальном порыве отразили жест моих братьев. Сегодня на глазах многочисленной публики родилась новая легенда. А легенды привлекают последователей лучше любых проповедей. «И о чем ты вообще думал, Рязант, когда решил пойти на такое?» Надрывалась Элисия, держась за сердце, а остальные дамы ей активно поддакивали. Все, даже на шафа. «Выйти на поединок с почти двумя дюжинами милитариев? Это немыслимо! Тебе что, жизнь уже не мила?» Я с каменным лицом слушал эти осуждающие триады мачехи и просто ждал, когда она выдохнется. На Миларии, но Радамастра, почуяв поддержку от Ислы и Абиссалийки, завелась не на шутку. Вот уже полчаса ее эмоциональный монолог насиловал мой разум. Но, если честно, меня это начало утомлять. «Успокойся, Элисия», — произнес я совсем негромко, но столь выразительно, что вдова поперхнулась на середине реплики. Окинув взглядом переполошившихся женщин, я убедился, что они меня слушают внимательнейшим образом, и продолжил. «Вы хотите, чтобы я оправдывался и отстаивал перед вашим советом необходимость каждого своего шага? Такого не будет. События развиваются иной раз слишком быстро, и принимать решения приходится моментально. Впрочем, мой бой на турнире подобных мер не требовал. У меня было время подготовиться. Я прекрасно знал, что иду и ради чего. На этом прошу тему считать закрытой». «А Вайоле ты ответишь то же самое, Экселленс?» — проворчала Элисия, не поднимая глаз от пола. «К сожалению или к счастью, ее сегодня не было на площади Белого Креста», — философски пожал я плечами. «Но могла бы быть». Знакомый голос прозвучал неожиданно, словно гром среди безоблачного неба. Двери в комнату, где проходило женское судилище, надо мной распахнулись, и на пороге показалась Милария Гран-Эс-де-Мор собственной персоной. Она старательно напускала на свою очаровательную мордашку негодующее выражение, но предательски подрагивающие уголки пухлых губ с головой выдавали ее истинный настрой. Аристократка была счастлива меня видеть. И эта радость от встречи перевешивала любые тревоги. «Вайола, ты приехала!» — изобразил я ради приличия удивление, хотя мне больше хотелось устроить выволочку моим дамочкам. Ишь, удумали. Крутят тут за спиной какие-то интриги. Моя невеста прибыла в столицу, а они молчат, как партизаны. То-то мне казалось, что женщины как-то странно переглядываются. Так вот, оказывается, что они скрывали от меня. И самое обидное, что Исла, моя верная сестра, пролившая совместно со мной целые реки чужой и своей крови, тоже стала участником этого возмутительного женского заговора. Ух, не прощу. Пусть даже не ждет от меня поздравлений с победой в турнире. Но кое-какую награду я для нее все же подготовил. Перстень с инкрустированным алмазом из крови Альвы должен стать достойным презентом. Но не сейчас, а потом, когда я вернусь в более благоприятное расположение духа. Вайола так и продолжала стоять на пороге, дожидаясь от меня каких-либо шагов. Ее пальцы судорожно тискали подол платья, но потом аристократическое воспитание одержало верх. Девушка исполнила безупречный церемониальный поклон, чуть более глубокий, чем требовал этикет. «Экселленс, я так спешила к началу турнира, но из-за дорожных неурядиц все пропустила». Серебряным колокольчиком прозвучал голос девушки. Я ответил таким же отточенным поклоном, но позволил себе на секунду задержать взгляд на лице невесты. Вайола слегка покраснела. Предательская реакция, которую не скроешь веером. «Ваше появление, Милария Гран-Эс-де-Мор, для меня в любое время будет праздником», — степенно изрек я. «Вы позволите мне лично поухаживать за вами и помочь отдохнуть после дальней дороги?» «Боюсь, Экселленс, что вам самому требуется отдых», — мелькнул проказливый огонек в глубине ее глаз. «Признаться, я была ошеломлена». когда узнала от Милари и Лисии о вашем безрассудном выходе на арену. Пустое. Мы уже договорились с почтенными дамами, что не будем вспоминать этот эпизод. Ведь правда? Под моим тяжелым взглядом все представительницы прекрасного пола нехотя кивнули, а потом Исла изобразила дипломатичное покашливание. Нам, наверное, пора, экселленс. Кажется, Милари Вайола хочет с вами что-то обсудить. Да-да, совершенно точно. Давайте не будем мешать. Засияла Элисия так, будто решила, что мы с невестой тотчас же кинемся делать наследников, едва окажемся наедине. Мачеха устремилась к двери, прихватив заодно и на шафу, которая не демонстрировала желания уходить. А Бессалейка зашипела разъяренной кошкой, но госпожа Нурадамастра с упорством мула дотащила ее до двери и чуть ли не вытолкала впереди себя. Вот уж воистину целеустремленная женщина. Оставшись наедине с Вайолой, я шагнул ей навстречу. Она тоже подалась ко мне. Наши ладони соприкоснулись, но заходить дальше мы не решились. Даже обычный поцелуй мог сокрушить все стены самоконтроля в наших разумах. «Я так рада тебя видеть, Рязант!» Теплое веяние, дыхание аристократки коснулось моего лица. «И я тоже!» — сглотнул я вставший поперек горла ком. «Никогда больше так не рискуй, Риз! Я не хочу тебя потерять!» Мои руки обняли девушку за талию и легко привлекли собеседницу ближе. «Прости, Вайола, но я не смогу тебе пообещать этого!» Тихий вздох вырвался из ее губ, и она слегка отстранилась, чтобы посмотреть мне в глаза. В ее взгляде смешались упрек, тревога и что-то еще. Что-то теплое и безоговорочно преданное. «Я знаю», — сокрушенно прошептала она. «Но хоть немного думай о том, что будет, если...» Ее голос дрогнул, и она не сумела закончить. А я обнял ее еще крепче. Аристократка поддалась и прижалась щекой к моей груди. Я собирался сказать что-нибудь успокаивающее, но тихий шорох за дверью отвлек меня. «Они подслушивают», — с легкой улыбкой констатировала Вайола, не пытаясь вырваться из моих объятий. «Вот уж от кого-кого, а от госпожи Элисии подобного не ожидал», — нарочито громко возмутился я. «Вроде благовоспитанная Милария, а ведет себя, как проказливая девчонка». За пределами комнаты кто-то сдавленно чертыхнулся, а потом попытался поскорее ретироваться, создавая при этом комично много шума. Моя невеста рассмеялась звонко и заразительно, а у меня на душе стало вдруг так тепло и безмятежно».